Невозможно жить или умереть без Бога, но вполне можно думать, будто Бога с тобой нет. Если ты думаешь, что живешь или умираешь без Бога, тебе будет казаться, что так оно и есть. Ты можешь сохранять это ощущение столько, сколько захочешь, а можешь сделать иной выбор и мгновенно избавиться от этого ощущения. Я верю, что это святые слова. Верю, что они идут непосредственно от Бога. Эти слова то и дело всплывали в моем сознании в течение последних 4 лет. Теперь я понимаю, что они были приглашением. Приглашением от Бога к обстоятельной беседе. Ты прав. Я хотел, чтобы такая обстоятельная беседа состоялась, и поэтому вкладывал эти слова в твое сознание всякий раз, когда ты хоть на миг серьезно задумывался о жизни или смерти. Ты очень не хотел приступать к этой беседе и постоянно ее откладывал. Да, согласен. Дело не в том, что я боюсь глубокой беседы о жизни или даже о смерти. Просто все это слишком сложные вопросы, и я хотел быть уверен, что действительно готов к отдельному разговору на такие темы. Я хотел подготовиться психологически и, полагаю, духовно. И как ты думаешь, теперь ты готов? Надеюсь. Нельзя было откладывать эту беседу бесконечно. Сколько бы я ни уклонялся, ты бы просто снова и снова вкладывал эти слова в мою голову. Правильно, вкладывал бы. Потому что я хотел, чтобы ты услышал хотя бы их. Пусть даже вся беседа целиком не состоялась бы. Отлично, я их услышал. Я хочу, чтобы ты слышал их снова и снова. Невозможно жить или умереть без Бога, но вполне можно думать, будто Бога с тобой нет. Если ты думаешь, что живешь или умираешь без Бога, то будешь ощущать, будто так оно и есть. Ты можешь сохранять это ощущение столько, сколько захочешь, и можешь избавиться от этого ощущения, как только решишь сделать это. В этих словах есть все, что нужно тем, кто боится жизни или смерти. Значит, можно на этом и закончить. Можно. Но сколь глубокого постижения ты желаешь? Если захочешь продолжить эту беседу, я дам тебе еще 100 слов. Формулу всей жизни в 100 словах. Заинтриговал. Именно так и было задумано. Сработало. И я не стану обрывать наш разговор. Итак, я веду беседу с Богом о жизни и смерти. Опять. Да, но нам предстоит обсудить многие вещи, которые мы никогда не затрагивали прежде. Кто бы мог в это поверить? А это и не имеет значения. Ты ведешь беседу не для кого-то, ты ведешь ее для себя. Мне приходится постоянно напоминать себе об этом. Люди так часто полагают, что делают что-то для других, тогда как на самом деле всегда стараются для себя. Все, что мы делаем ради себя самих. Когда пробудишься к осознанию этого, достигнешь прорыва. А когда поймешь, что это верно даже в отношении умирания, ты больше никогда не будешь бояться смерти. А если не будешь бояться смерти, перестанешь бояться и жизни. Тогда ты будешь жить полноценно до самого последнего мгновения. Стоп, погоди. Ты говоришь, что умирая, я делаю это ради себя же? Конечно, а для кого же еще? Ответив на большинство вопросов, касающихся смерти, ты заодно отвечаешь на большинство вопросов, касающихся жизни. Интересное начало. Весьма интригующее утверждение. Первое из многих, которые ждут тебя здесь. Однако этот диалог приведет нас к истинам, которые не просто покажутся интригующими. Некоторые люди просто не смогут в них поверить. Такова природа вспоминаний, за которыми ты пришел. Воспоминаний? Да, вспомни, о чем мы говорили с тобой в предыдущих беседах. Тебе нечему учиться, нужно только кое-что вспомнить. И наша беседа, как и все предыдущие, поможет тебе в этом. Она подтолкнет тебя к ряду вспоминаний о жизни и смерти. Ты заметишь, что многие из этих вспоминаний связаны со смертью. И это не случайно, ибо именно через более глубокое понимание смерти мы быстрее всего достигаем более глубокого понимания жизни. Некоторые вспоминания могут изумить, ибо они ставят под вопрос многие твои знания. В других вспоминаниях ничего удивительного нет. Услышав их, ты сразу поймешь, что знал это всегда. Все вместе эти вспоминания вернут тебя к самому себе, позволив узнать все, что нужно знать, чтобы ощутить себя дома с Богом. Люди слишком долго ждали новой беседы об этих важных вопросах. Большая часть того, что мы принимаем за коллективную реальность, пришло из прошлых эпох. А здесь нам придется обратиться к новой мудрости. В душе каждого человека от рождения запечатлена вся мудрость Вселенной. Это ДНК всех вещей. На самом деле ДНК можно расшифровать как врожденное божественное осознание. У каждого живого существа есть врожденное осознание. Таково ваше устройство. Это неотъемлемое свойство процесса, который мы называем жизнью. Вот почему, когда люди сталкиваются с великой мудростью, она часто кажется им знакомой. Они соглашаются с ней почти сразу. Не нужно доказательств, есть только вспоминания. Так работает врожденное божественное сознание. Оно действует на уровне ДНК. Мы видим истину и говорим: «Ах да, конечно!» Поэтому давай теперь всерьез приступим к этой беседе, чтобы ты вспомнил то, что всегда знал и прежде. Давай заново поговорим обо всех этих вещах, чтобы ты смог освежить свои клеточные воспоминания и найти путь домой. Но ведь я могу быть дома с Богом еще при жизни, так ведь? То есть, чтобы попасть домой, мне не нужно ждать смерти, правильно? Правильно. Тогда повтори, чтобы я лучше уяснил. Зачем необходимо так много вспоминаний о смерти? Смерть – величайшая тайна жизни. Раскрыв эту тайну, мы постигаем все. Ответив на большинство вопросов, касающихся смерти, ты заодно отвечаешь на большинство вопросов, касающихся жизни. Тогда ты еще до своей смерти поймешь, как быть дома с Богом. Теперь мне понятно. Замечательно. Но советую тебе не ждать и не требовать от себя, чтобы все сказанное здесь было понятно всем. Ибо если ты станешь от себя такого требовать, то начнешь редактировать эту беседу, чтобы как можно больше людей могли ее понять и согласиться с ней. Я не стану этого делать. Но такой соблазн вполне может возникнуть, если ты подумаешь, будто в противном случае у кого-то появится желание высмеивать нашу беседу или искажать ее смысл. Не думаю. Некоторые моменты нашей беседы, особенно когда речь зайдет о космологии жизни в целом, покажутся многим людям довольно экстравагантными. Я не сомневаюсь, что экстраполяции и мысленные модели, которые мы тут построим, усилят твою способность глубоко понимать, что есть жизнь и смерть. И все же некоторые из них могут показаться настолько оторванными от реальности и эзотерическими, что у тебя возникнет соблазн опустить их. Нет, этого не будет. Я трепетно отношусь к этой беседе и намерен записать ее точно и дословно, не опуская ничего из того, что ты собирался сюда включить. Хорошо, тогда продолжим. Итак. Первое вспоминание. Умирание – это дело, которое ты делаешь для себя.